Титры. Кинокомпания «Старолис». Телемедиа. Продюсерский центр Андрея Ковалева представляют. Деревянный дом. Вокруг трава, на крыше лежат желтые листья. Внутри дома старая мебель, ванна со старым смесителем, из крана капает вода. Рядом с ванной стоит тазик, в него опущена висящая около ванны занавеска. Отделенная от ванны небольшой перегородкой стоит кровать, на кровати спит девочка. Рядом с кроватью на столе стоит механический будильник. Его стрелки показывают 7 часов. Рядом с девочкой на кровати лежит коричневая плюшевая игрушка, медвежонок. Зазвонил будильник. Девочка привстает на кровати, берет со стола будильник, что-то делает, выключает звонок. Снова ставит будильник на стол, откидывает одеяло, встает, одевает обувь. Берет полотенце, идет. Титры. Кука. Название фильма. Другой дом. Зазвонил электронный будильник. Спящая девушка протягивает руку, выключает будильник. Девушка лежит, обнимая плюшевую игрушку белого медвежонка. Девушка откидывает одеяло, садится. На кровати лежит игрушка, белый медвежонок. Девушка встает, идет по квартире, заходит на кухню, нажимает кнопку на электрочайнике. В это время девочка поджигает спичками конфорку газовой плиты. Ставит на нее обычный металлический чайник. Девушка ставит на стол стеклянный заварочный чайник и стеклянную кружку. Берет стеклянную тарелку и коробку с хлопьями. Ставит на стол, насыпает хлопья в тарелку. Девочка тоже насыпает хлопья в фарфоровую тарелку. Берет с плиты металлический чайник, заливает хлопья кипятком. Девушка тоже заливает хлопья кипятком из электрочайника, помешивает их ложечкой. Девочка ставит чайник на стол, закрывает тарелку с хлопьями фарфоровой чашкой. Девушка тоже закрывает тарелку с хлопьями стеклянной чашкой. Девочка идет к кровати, берет с нее коричневого плюшевого мишку. Девушка садится за стол. Девочка садит плюшевого мишку на стол, сама садится за стол. Девушка помешивает хлопья в тарелке, встает из-за стола. Девочка помешивает хлопья в тарелке, говорит медвежонку. Приятного аппетита. Девушка вернулась к столу, принесла белого плюшевого мишку, посадила на стол. И девочка, и девушка едят. Улица. Около дома паркуется машина. Из машины выходит мужчина. Мужчина заходит в квартиру. В квартире уже много людей. Оля. Раздевается, проходит. Подходит к одной из девушек. Привет. Поцеловались. Нет. Как он? Проходит в комнату. В комнате пожилой мужчина в очках говорит по телефону. Алло. Да, это я. Как-то занят. Ну что? Что это значит? Ну, а ты сказала, что это я. И что? Ах, занят. Понятно. Мужчина кладет трубку, недавно вошедший, держа в руках сигарету. Никита, ты толком можешь рассказать, что случилось? Как это произошло? А вот так и произошло. Другой гость. Ты в администрацию звонил? Звонил. Говорят, занят. Хорошо, ну, Андрей Сергеевичу позвони. Я ему звонить не буду. Пришло время, значит, пришло. На покой так на покой. Давай, звони, давай. Я сказал, звонить я не буду. Заходит женщина, вероятно, Миша, жена звонившего мужчины. Ну, может, валерьяночки? Да не нужно мне никакой валерьяночки. Оставьте вы меня в покое, в конце концов. Здесь не курить. Забрала у гостя нет. сигарету. Курить на балконе. Недавно пришедший. Так, подождите. У тебя какие-нибудь льготы остались? Остались. Какие? У меня осталась дача. И все? И все. Так. Женщина встает. Сейчас будем чай пить. Другой гость. Никита Константинович, ты же меня под монастырь подводишь. Как же я теперь без твоей поддержки-то? Да меня сегодня же закроют. Что теперь с отцом будет? Мать и дочь. Ну что будет? Возглавит какой-нибудь совет или общество. Откроет. Дочь та самая девушка, которая заваривала хлопья утром. Как-нибудь да будет. Не сможет ведь он без своей работы. Он же книжку хотел написать. Может, и напишет теперь. Теперь у него времени будет. Может, ему собаку подарить? Лен, ты знаешь что? Может, тебе в Питер поехать? В смысле? Ну, в Питер. Там квартира моя, неприсмотренная. Съездила бы, а? Пока все уляжется. Мам, ну ты что, какой Питер? У меня работа. Гости. Ну ты все про себя, да про себя никто тебя не тронет, господи. Что я про тебя говорить должен, да? Мои проблемы меня не волнуют. А ты без Никиты копейки не заработаешь. Через неделю по миру пойдешь. Ну это мы еще посмотрим. Отец семейства. Идите вы все в задницу. Прихлебатели, спиногрызы. Гости уходят. Всех на улицу. Привыкли жить на шару, прятаться за чьей-то спиной. Всем на работу! Жена успокаивает Никиту. Чтоб ноги вашей не было в моей квартире, все идите! Тише. Все, чтоб я никого из вас не видел больше! В это время маленькая девочка, Кука, которая тоже заваривала утром хлопья, открывая дверь своего деревянного дома, осторожно осматривается. Выходит из дома, идет. Слышит лай собаки, оглядывается. Появляется собака. Кука бросает собаке какую-то еду, убегает. Собака съедает брошенный кусок, снова бежит за Кукой. Кука перелазит через забор из сетки рабицы. Собака остается с другой стороны забора. Кука идет вдоль забора, смотрит на собаку. Собака бегает с другой стороны сетки. Кука подходит к другому деревянному забору, оборачивается, показывает собаке язык, отодвигает доски, пролазит в щель и выходит за территорию огражденного участка. Девушка Лена заходит в кабинет. В кабинете мужчина в пиджаке снимает со стен рамки с картинами. Еще в кабинете системный администратор. Мужчина Лене. Привет. Администратору. Ну, что у тебя там? Только завтра подключу. Завтра? А сегодня что мне прикажешь делать? А что я могу? В этом кабинете отродясь интернета не было. Никита Константинович даже компьютером-то не пользовался. Мне надо разводку делать. Ну ладно. Ну, чтобы завтра к утру сетка была. После обеда. Окей, да после обеда. Лена мужчине в пиджаке. Ну что, Лев Аркадьевич, как вам новая должность? Справляемся. Ты не хочешь пойти пообедать? А что будем отмечать? Твое повышение? Послушай, Лен. Или крах моего отца? Ну, ты ведь знаешь, моей вины в этом нет. Однако, как быстро ты здесь устроился? Все уже упаковал. Ну да, как говорится, новая метла. Сегодня утром мне позвонили и утвердили в должности генерального. Ну ты не волнуйся, все останется по-старому. Я поздравляю тебя с повышением, с новой должностью. Дарю тебе этот маленький презент. Ставить на стол пустую рамку. Ставь сюда фото моего отца. Человека, которому ты очень многим обязан. И я, и еще куча людей. Вообще, вставь сюда фото всей моей семьи! А что не так, Лёва? Да нет. Все так, все так. А твоя семья мне ничем не обязана. Не поняла? Тебе не кажется, что за эти 10 лет, благодаря мне, твоя семья стала немного богаче? Это во-первых. Лена достает сигареты. В этом кабинете больше не курят. И в-третьих, теперь я сам буду решать, кого и в какие рамки я буду вставлять. Я раньше в этом кабинете всегда курила. Раньше было раньше. При твоем отце тебе вообще многое позволялось. А ты почему со мной так разговариваешь? Ты что себе позволяешь? Лёва, я не узнаю тебя. А ты знаешь, я сам себя не узнаю. Мне 45 лет. Но я всю жизнь болтался на вторых и третьих ролях. Я до сих пор благодаря тебе не женат. Мы 10 лет вместе, но живем в разных местах. А когда к тебе приходят гости, ты прячешь мои тапки. До сих пор у меня нет детей. За 10 лет у нас никто не родился. Лена бросает в Леву пачку с сигаретами, уходит. А тебе напомнить почему? Лена ушла, системный администратор. Можно я пассатижи возьму? Что? Лена идет по улице, разговаривает по телефону Рома, через гарнитуру. Рома, Ромочка, какая же он сволочь. Господи. Лена. Я никогда ему не верила, но зачем я с ним жила? Почему? Лен! Я чувствовала, я знала, что роет под отца, я знала про всех его баб. Почему я ничего не сделала? Ленка, погоди, ты где сейчас? Рома, я 10 лет тащила его из грязи. Лен, ты где сейчас? Я сейчас приеду. Лен! Лен, ты меня слышишь? Рома, я уезжаю. Здание Ленинградского вокзала. А, когда? В Питер. Сегодня. Надолго? Лена в очереди в кассу. Да, надолго. Послушай, давай я сейчас приеду, и мы поговорим. Лена в кафе берет со стола рюмку, пьет. Я все решила. Когда у тебя поезд? Что-то ест. В 0:40. Я приеду. В это время девочка Кука смотрит на витрину в кафе. На витрине шоколадное пирожное, коробка в форме звезды с пирожным, конфеты в вазочке, фигурки из шоколада, конфеты в обертке из фольги. Кука стоит с зонтиком, смотрит, тоже ест какие-то конфеты, уходит от магазина с надписью «Кофессиум» над дверью. На вокзале у поезда Лена и Рома. Ну что вот я теперь буду с этими цветами делать? Рома принес цветы. Гербарий, например. Умеешь гербарий делать? Спасибо. Сделаю. Ленка, зачем ты уезжаешь? Что там будешь в Питере делать? Слушай, Ромочка, мне нужно со своей жизнью самой разобраться. Как это? Да я люблю тебя. Ты это знаешь. Останься. Ну наплюй ты. Ты ему была не нужна. Проводница. Не надо об этом. Женщина, заходите в вагон. Лен. Ну мне пора. Лена заходит в тамбур, цветы остаются у Лен. Ромы в руках. Ром, я если вернусь в Москву, то позвоню тебе. Позвонишь и что? Если вернусь в Москву, то к тебе. Петербург. Петербург. Лена в подъезде поднимается по лесенкам. Подходит к двери в квартиру, ставит чемодан на пол, достает ключ. Вставляет ключ в замок, нажимает на ключ. Дверь открывается. Лена заходит, чемодан остается в подъезде. Осматривается. На вешалке висят вещи. Выходит мужчина, вешает одежду на вешалку. Садится. Привет, мартышка! Папа! Выбегает девочка. Мужчина берет девочку на руки. Чем с мамой занимались? Встает, уносит девочку в комнату. Никит, 100 раз тебя просил, не называй мартышкой. В комнате женщина. Мартышкой, вырастет мартышка. Мужчина играет с девочкой, подбрасывает ее вверх. Не достанешь. Лена смотрит. Поставь, папа, как мама сказала, буду помогать. Принеси мне вазу, Сильван. Ну иди, помогай. Аккуратно не разбей. Так, ну что она? Так, значит, Клавдии надо оставить ключи, вот что. Хорошо. И рублей 50, я думаю, хватит, да? Пусть она платит за квартиру, пусть напомни ей цветы, чтобы поливала обязательно. Так, что ты делаешь? Из другой комнаты выглядывает женщина с сигаретой, говорит Лене. А вы вообще кто? Лена оборачивается. Я? Я. Ну что, в милицию или как? А вы кто? А я тут хозяйка. Ну что, милиция? Женщина смотрит на Лену, рукой разгоняет сигаретный дым. Лен. Лен, ты что, Лен? Моя тетя Клава. Лен, я убираюсь тут у вас. Ну, соседка, блин, ваша. Че, не узнал меня, да? Лен. Лен. Тетя Клава подходит к Лене, обнимаются. Сумку там оставил, я думал, воры. Ты вообще изменилась. Пойдем, сумку возьмем, что ты ее там бросила. Приехала, надо же, Лена. А Кука идет по улице, несет в руке плюшевого мишку. Идет по траве, на земле лежит уже много желтых листьев. Подходит к детской площадке. Дети катаются на карусели, играют в песочнице. Неподалеку сидят родители, некоторые курят, разговаривают. Кука посмотрела на наручные часы, распугав голубей, бежит к детской площадке. Кука сидит в песочнице, держа в руках совок, что-то строит из песка. К ней подходит мальчик. Эй, это мой совок, отдавай! Подожди, я закончу, отдам тебе твой совок. А что ты делаешь? Строю дом, не мешай. Тебе что, нечем поиграть, кроме совка? Есть! Вот поди и поиграй. Мальчик уходит, Кука ставит игрушечного солдатика на вершину кучи из песка, которую она сделала. Украшает свое сооружение цветными стеклышками и другими цветными предметами. Сделала цветы, берет в руки красное стеклышко, смотрит через него. Посмотрела и тоже вставляет его в свою постройку. Получилось что-то украшенное цветами, узорами и просто цветными предметами. Подходит мальчик, просивший совок. Все, хватит! Отдавай! Кука встает, отдает совок. Спасибо! и разбивает ногами свою постройку. Зачем ты это делаешь? Все равно разваляете. Кука бежит по дорожке. А Лена и Клава сидят на кухне. Ну, смотри, ты приехала, да? Что ты будешь в четырех стенах целый день делать? По музеям ходить. А, по музеям. Ну, тут тебе крыша-то и подвинет. Нет, тебе сейчас к высокому нельзя. Тебе надо что-то попроще. Клава курит, садится рядом с Леной. Ну, все, не надо. Ну, понимаешь, надо чем-то заняться. Надо каким-то прикладным заняться. Там, вышивай что-то. Там, не знаю, Клава берет бутылку водки и наливает. И так я говорю. Это самое, понимаешь, ты должна стать новым человеком. Вот совершенно каким-то другим. Понимаешь меня? Чего-нибудь, что я меньше всего от себя ожидала? Вот. Вот. Только знаешь, это самое, я проституцию в подъезде не допущу, имею в виду. Ну, шучу. Ну, ладно. Ну, Лен, ты не обижалась. Ну, ты что, ты обиделась, что ли? Лена встает, ну, уходит из-за стола. Ну, пошла-то. О, компьютер принесла. Возвращается с ноутбуком. Садится, открывает ноутбук, включает. А что ты будешь делать? Работу ищу. Работу? Какую работу? Хорошую. На улице сидят два парня, курят. Мимо проходит девушка в сапожках, колготках, короткой юбке и расстегнутой курточке. Парни провожают ее взглядом. Слушай, прикинь, я вчера у метро иду, а там вьетнамцы под осинниками торгуют. Я к ним подхожу, спрашиваю нормально, мол, почем грибочки, ребят? Они ме-ме-ме, ответить даже ничего не могут. Нормально. А мне тёлки говорили, что им, в принципе, все равно, черный ты или белый. Главное, чтобы у тебя большой был. Ну, правильно. Я вот теперь думаю об этом все время. О чем, о размерах или о неграх? На любви вообще. В смысле? В смысле, если у меня не очень большой, так что мне теперь, любить, что ли, не будет? Да, ты что? Все нормально. Да в том-то и дело, что просто нормально. Ты дурак, что ли? Что, большой, я сам видел. Не знаю, не уверен. Мимо идет Лена. О, смотри, баба идет. Ну какая у тебя баба? Это тетка, ухоженная женщина. Лена заходит в дверь с вывеской. Государственное учреждение, социальная служба. Слышь, а что это она к нам приперлась? Да, папаня с маманей, наверное, хочет дом престарелых затулить. В кабинете, закинув ноги на стол, сидит мужчина. Читает книгу, курит. Стук в дверь. Мужчина. Минуточку. Лена заходит. Мужчина убирает ноги со стола, садится за стол, тушит сигарету. Здравствуйте. Здравствуйте. Мужчина смотрит на Лену. Ну что? Родственников в богадельню, дамочка? Вы что? Зачем? А зачем вы сюда пришли? А вот так сразу бы и спросили. Лена проходит, садится. Чем могу быть полезен? Я хочу к вам работать устроиться. Работать? А можно увидеть ваш телефон? Лена снимает шнурок с висящим на нем телефоном. Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Это дорогой телефон. Только это не имеет никакого значения. Я хочу у вас работать. Дамочка, Мне, как начальнику соцслужбы, совершенно не улыбается брать на работу очередную нежную, истеричную, склонную к депрессиям и самокопанию мать Терезу. Вы ведь не за деньгами пришли. Не армию косить, как оболтусы эти. В кабинет заходят сидевшие на улице парни. Вы пришли нести людям добро, грешки замаливать. Вот вы позамаливаете 2 дня, и все, успокоитесь. А мне это зачем? Дерьмо-то будешь из-под паралитиков выносить? Гречку разносить по квартирам? А мешок на плече? Да. Ты не понимаешь, куда ты пришла, Тереза. Лена встает, берет свой телефон-слайдер, раздвигает его, подходит к одному из парней. Как тебя зовут? Серега. Нравится? Протягивает телефон. Бери. Дарю. Дает ему телефон. Крово, да? Сергей. Сергей возвращает телефон. Лена. Бери. Говорят, дарю. Круто. Сергей оставляет телефон себе. Изучают телефон со своим другом, Лена садится. У вас что, денег куры не клюют? Клюют. В смысле? Я хочу вас работать. Выносить экскременты парализованных, гречку разносить по квартирам. Я надолго. Правда? Так. Паспорт ваш можно? Лена дает паспорт. Простите, как вас? Лена. Там написано. Елена Никитична. Николай Алексеевич. Ребята, которым Лена подарила телефон. Жека. Сережа. Изучают. Слушай, телефон. Это ВАП. Лена в джинсах, свитере и вязаной шапочке берет 2 мешка из кучи, тащит их в автобус. Женя и Сергей стоят в стороне, Лена им. Ну, может, поможете? Что я одна ношу-то? Полтос. Пошли, поможем. Если сможем. Подходят к куче мешков, берут по паре мешков. Несут. Один бьет другого мешком. Ты на кого руку поднял? Дерутся мешками. Ну хватит! Хватит! Внесли. Лена несет в автобус следующие 2 мешка. Один с мешками заходит в автобус, второй раскачивает мешки, как будто собирается их забросить, падает в автобус вместе с мешками. Леночка, вот список, бери ребят и приезжайте. В кабинете Николай Алексеевич Лене. Ага. Лена, Женя и Сергей носят какие-то канистры, ставят их около дверей здания с вывеской «Благотворительный фонд». Один из коллег Лены читает список, опускает руку с бумагой. Николай Алексеевич. Ну, в чем дело? Вечер. Лена, Женя и Сергей сидят на скамейке, пьют пиво. Разговаривают, улыбаются, смеются. Лена и Женя играют в шахматы. Лена ходит черным ферзем, Женя белым. Сергей. Ты че? Сергей убирает ферзя на место, ходит там, другой фигурой. По-другому. Не надо все тогда. Женя сбрасывает фигуры с доски. Дом Куки. Кука спит в постели. Звонит будильник. Кука просыпается. В квартире у Лены тоже звонит будильник. Лена просыпается. Стрелки будильника показывают 7 часов. Лена берет будильник, выключает. Кука тоже берет будильник, выключает звонок. Кука встает с постели. Берет полотенце и идет умываться. Лена сидит на постели, снова ложится головой на подушку. У Куки на столе тарелка с мясом. Кука берет кусок мяса из тарелки. Тарелку с остальным мясом ставит в холодильник. Выходит из дома. Появляется собака. Лена резко садится на кровати, берет будильник, смотрит. Лена соскакивает с кровати, быстро собирается. Кука бежит от собаки. Лена набирает воды в стакан, чистит зубы. Кука уже перелезла через забор из сетки рабицы. Собака бегает вдоль забора, лает через сетку на Куку. Кука идет. Лена быстро собирается. Кука оборачивается, показывает собаке язык, отодвигает доски в другом заборе и уходит. Собака смотрит вслед, высунув язык. Отделение Почты России. У входа очередь, отделение закрыто. Идет женщина, сотрудник почты. Из очереди ей. Баба Оля, 20 мы минут ждем уже. С 8 часов. Невелика потеря, постоять для забегающей. Женщина подходит, открывает дверь почтового отделения. Я сама первая, 6 часов. Так. Пенсионерчики, организуемся в очередь. Заходим, получаем денежку. Я сама первая. Сотрудница сама почты первая. И пенсионеры заходят в помещение. В стороне от входа стоит Кука. Пропустив всех, Кука тоже заходит в почтовое отделение. Кука говорит стоящим в очереди. Извините, я тут за бабушкой занималась. Встает в середину очереди. Сотрудница почты через вот окошечко показывает бабушке, где расписаться. Бабушка расписывается, получает деньги. Подошла очередь Куки. Кука берет стул, ставит его около окошка выдачи, залазит на стул, чтобы дотянуться до окошка. Говорит сотруднице почты. Здравствуйте, Ольга Семеновна. Здравствуй, деточка. Ольга Семеновна, я же вас уже просила, никакая я вам не деточка. Кука быстро достает из сумки какой-то сверток, передает его в окошко. Ольга Семеновна забирает сверток. Как бабушка себя чувствует? Так же. Передает меня своей бабушке, чтобы она поправлялась. Дает Куке бумагу. Вот, расписывайся здесь. Вот отсюда вот. Аккуратненько. Кука расписывается. Следующий. Мимо почтового отделения проходит Лена. Подходит к сидящим на скамейке около входа старушкам. Извините, а кто крайний? Деточка, приходите позже. Сейчас пенсию выдают. Да, я знаю, спасибо. Я социальный работник. Из дверей почтового отделения выходит Кука. Она заметила Лену, услышала ее слова. Снова забегает в почтовое отделение. Из почтового отделения выходит мужчина. Прячась за ним, выходит Кука. Идет рядом с пожилым мужчиной, который вышел из почтового отделения. Лена заметила Куку, смотрит на нее. Кука смотрит на Лену, идет рядом с пожилым мужчиной. В руке Кука несет плюшевого мишку. Лена догоняет мужчину и Куку, обращается к мужчине. Кука в это время убегает. Извините, пожалуйста. Я социальный работник вашего района. Извините, может быть, я могу помочь? Может быть, вашей внучке нужны новые игрушки? Я могу помочь и с этим. Вы что-то путаете, у меня внуки. А вот девочка. Не со мной, не знаю. Разве не с вами? Лена оглядывается, Куки нет. Бог с вами. Ну, извините. Мужчина уходит. Кука прячется за углом дома. Заходит в магазин. Мужчина-продавец ставит на витрину поднос с булочками. Кука ему. Здравствуйте, дядя Толик. О, привет-привет, принцесса. Ты все сама на хозяйстве? Что, бабушка не выздоравливает? Нет. А родители твои что? Работают. А кто они у тебя? Водолазы в Африке. Очень далеко. И ты все сама? Молодец. Ну, давай наконец знакомиться. Как тебя зовут? Кука. Хорошее прозвище. А зовут-то как? Кука. А меня дядя Толик. Ну, ты уже откуда-то знаешь. Говори, чего тебе? Значит... Кука идет к витрине. Порошок за 30 рублей. Угу. Значит, крупу вон ту. Так. И рожки макаронные. И сколько вафли стоит? Так, вафли, сейчас посмотрим. 15,40. А, тогда не надо. 3 банки сгущенки и костей кило. Сейчас сделаем. В магазин заходит пропитый мужчина. Сергеич, Вискульт, привет. Сергеич, реально помираю, но реально пустой. Выручай, Сергеич. Толя. Кука, давай этого дяденьку вперед отпустим, хорошо? Хорошо. Толя наливает водку в стакан, дает мужчине. Мужчина пьет водку большими глотками, запивает газировкой из бутылки. В магазин заходит другой мужчина в желтом пиджаке. Отталкивает мужчину, пьющего водку, говорит Толе. Ты что мне тут устроил? Клоповник? Да ты, Толик, страх потерял вообще! Мужчина в желтом пиджаке берет пившего водку за воротник, выталкивает его из магазина. Возвращается. Ты вообще вырубаешься, что я держу тебя здесь тупо и из жалости? Ты жалкий, ты быдло. Значит, смотри, на пол зарплаты влетел, на выходные влетел. Хоть чуть что не так, на работу влетел. Кука. Дядя, вам что, совсем-совсем заняться нечем? Что? Вам совсем-совсем заняться нечем? Что вы кричите на дядю Толика? Он же вам ничего плохого не сделал! Я смотрю, писюха у тебя в конец офигевшая! А это не писюха. Между прочим, старшим надо говорить вы! Да! Мужчина берет Куку, выводит Толя. Послушайте, Кирилл, а ведь девочка права. Чё? Вам действительно надо заняться чем-нибудь полезным. Толя бьет мужчину в желтом пиджаке, тот падает. Например, отдохнуть. Толя и Кука уходят. А что тут тебе не будет? Да ничего, переживу как-нибудь. Толя и Кука выходят из магазина. Толя. А, стой. Стой здесь, жди. Сейчас я. Толя возвращается в магазин. Лена в кафе смотрит в окно. На улице двое мужчин играют на гитарах. Мужчина и женщина гуляют с маленьким ребенком. Кука с медвежонком подбегает к витрине, заглядывает. Взгляд Лены устремлен выше, она не замечает Куку. Толя закуривает. Два милиционера едят какое-то пирожное, один передает пирожное другому. Смотрит на испачканные пальцы. Толя курит. Кука отходит от большого стеклянного окна кафе, Толя и Кука уходят. Мужчина едет на велосипеде. Ругаются парень и девушка. Лена смотрит в никуда задумчивым взглядом. Парень и девушка помирились, целуются. Берег Невы. Идет теплоход с надписью на борту «Омские 4». На берегу, свесив ноги вниз с набережной, сидят Толя и Кука. Толя курит. Толя берет бутылку водки, откручивает пробку, наливает водку в стакан, закрывает и ставит бутылку. Берет стакан, пьет. Занюхивает рыбкой. Предлагает банку с рыбками Куке. Угощайся. Я не люблю соленую рыбу. Спасибо. Что это у вас за рисунок на руке? На пальце у Толи татуировка. А это? Как тебе объяснить-то, а? Все живут по законам, все по своим. Вот Ньютон законы писал, Эйнштейн. Это ученые. А если нужно что-то человеку, то тут другие законы. Если их нарушаешь, то наказывают. Ну, другие люди. Бывает по делу, бывает нет. А этот рисунок, это те, кого сажают в тюрьму. Ну, как тебе объяснить-то? Делают себе такие рисунки, чтобы... Это картинка для того, чтобы сразу было понятно, кого за что наказали. Я поняла. Кука смотрит на часы у себя на руке. Ну все, дядя Толик, засиделась я. Мне пора мультики идти смотреть. Ну ладно, давай. Смышленая ты девчонка, Кука. Спасибо. До свидания, дядя Толик. Пока. Кука слазит с парапета набережной, берет сумку, уходит. Кука идет по набережной. Толя смотрит ей вслед, отворачивается, докуривает сигарету. А Лена заходит в квартиру. Проходит на кухню. На кухне Клава. Лицо Клавы чем-то измазано. Привет, Ленка. Что с тобой? Маска. Клава за столом, на столе бутылка водки. Ты чего плачешь? А я маску не могу снять. Как-то так? У меня там фингал, а я замужняя. За что? Аленька, ей за что? У меня там... Клава откручивает пробку, наливает немного водки в стакан, пьет. Лена садится рядом. Садись, подруга моя. Расскажи мне про себя. Что там у тебя в жизни вообще? Как ты? Клава, может, пойдешь умоешься? Конечно. Клава берет бутылку, стакан, выходит из кухни. Вечер. Кука на улице перелазит через маленький заборчик, подходит к дереву, ставит на землю сумку, сама залазит на дерево. Залезла на дерево, заглядывает в окно. В квартире мальчик смотрит мультфильм на большом экране. Кука тоже смотрит через окно. Кука достает конфету, разворачивает, ест. В квартире в комнату заходит мать мальчика, выключает телевизор. Кука. Во, дурак! Она же тебе вчера говорила. Сначала уроки, а потом изумруды ведьм. Во, дурак! В квартире мать берет мальчика за руку, уводит. Кука идет по улице, пришла домой. Посадила игрушечного медвежонка перед собой на стол, считает деньги, 100, все купюры 100, по 100 рублей. 100, 20, 100, 21, 100, 22, 100, 23, 100, 24, 100, 25, 100, 26, 100, 27, 100, 27, 100 рублей. Ну, богатые. Давай делить. Это на продукты. Раскладывает купюры кучками. Это на пальто. Это на корону и велосипед. А все остальное мы спрячем на всякий случай. Кука убирает оставшиеся купюры. встает. Достает бусы, надевает. Поворачивает игрушечного медвежонка мордочкой к телевизору. Сём, а теперь пойдем смотреть новости. Берет очки, подходит к выключенному телевизору, щелкает кнопкой на телевизоре. Телевизор не включается. Кука надевает очки, садится за стол напротив медвежонка. Новости. Жила-была женщина, у которой были большие, страшные, ослиные уши. На кухне Лена Клаве. Что-то ухо у меня горит. Тут меня вспоминает. Че? Кто вспоминает? Ой, не знаю. Не идет у меня эта девочка из головы. Глазище ее. Медведь этот. Ой, Ленка, мужика тебе надо. Дитё вообще, да. Что так? Тогда ты будешь себя чувствовать нормальной. Ну, как я. Угу. Ну, что, да? Да были у меня, как ты их называешь, мужики. Только знаешь, Клав, да ну их всех. Ну и? А, еще друг у меня есть. Просто друг. Ну, друг? Как это друг? Ты же, как это может быть друг? Ну, так не бывает. Как это может быть? Бывает. Да? Ну, допустим, может. А если вам вообще захочется обоим, и что ты, не выручишь друга? А что, так бывает? Дорогая моя, вообще умные женщины все выходят замуж за своих друзей. А знаешь, что я думаю, Ленок? Сейчас, секундочку. Я думаю, что тебе вот эту девочку надо найти. Вечер. Лена идет мимо заброшенных строений вдоль забора из сетки рабицы. Осматривается. Кладет руки на сетку забора, лает собака. Кука в доме тоже слышит лай. Следующий день Кука набирает в кастрюлю воду из крана. Закрывает кран. Берет кастрюлю, идет к плите. Встает на деревянную подставку, чтобы дотянуться. Ставит кастрюлю на плиту. Поставила консервный нож на банку со сгущенкой. Стучит по ручке ножа ковшиком, чтобы проткнуть ножом банку. Проткнула, вытаскивает консервный нож, поворачивает банку, ставит консервный нож на другое место, снова стучит по ножу ковшиком, чтобы проткнуть банку. Пробивает второе отверстие, достает нож, облизывает. Сварила макароны, переворачивает над чашкой с макаронами банку со сгущенкой, дует в одно из проделанных в банке отверстий, и сгущенка бежит в чашку через второе отверстие. Налила сгущенки в макароны, переворачивает банку отверстиями вверх, слизывает тянущуюся струю сгущенки, ставит банку на стол. Приятного аппетита! Говорит сидящему на столе игрушечному медвежонку. Ест. Во дворе собака роется в мусоре. Из дома выходит Кука. Собака поднимает голову. Кука держит в руках кусок мяса. Кука бежит по двору. Собака бежит к Куке. Кука бросает кусок мяса собаке. Собака съедает мясо, бежит вслед за убегающей Кукой. Кука перелазит через забор из сетки рабицы, показывает собаке язык с другой стороны забора. Собака бежит вдоль забора вслед за Кукой. И в этот раз в заборе из сетки оказывается отверстие. Собака прыгает в дыру и оказывается со стороны Куки. Кука бросает плюшевого медвежонка, бежит, спотыкается, падает. К ней подбегает собака, затемнение экрана. Появляется изображение, собака лижет Куку. Фу, не делай так больше, мне не нравится. Лежащая на земле Кука отталкивает собаку. Встает. А ты совсем не злая? Совсем-совсем? А почему ты тогда за мной бегаешь? Можно погладить? Кука осторожно протягивает руку к собаке, резко отдергивает, снова протягивает руку, гладит собаку по голове. Хорошая, умная, добрая собачка. Давай знакомиться. Собака дает лапу. Меня зовут Кука, а тебя? Очень приятно, Рыб. Давай дружить и никогда не ссориться. Я пойду куплю тебе косточек. Сиди здесь и никуда не уходи. Ну все, пока. Кука уходит. Подбирает игрушечного медвежонка. Пес Ры догоняет ее. Кука оборачивается, машет рукой, отодвигает доски в заборе, уходит. Ры остается во дворе. Хозяин магазина, который уволил продавца Толю, сидит, в одной руке держит кружку, в другой банку со сгущенкой. В магазин заходит Кука. Хозяин магазина выходит ей навстречу. Ага. Значит так, Писюха, Толик здесь уже не работает. Шагай отсюда. А я не к нему. Я купить хотела. Хозяин новой продавщицы. Значит, Светка, видишь? Это того Толика, Писюха. Не надо так на меня говорить. Мне не нравится. Я не дядя Толькина. Я бабушкина. Хозяин пьет что-то из банки со сгущенкой, говорит продавщица. Не обслуживать, понятно? Уходит. Кука разворачивается, выходит из магазина. А в местное отделение почты заходит Лена, подходит к окошку. За окошком сидит Ольга Семеновна, сотрудница почты, которая выдавала пенсию Куке. Здравствуйте. Ольга Семеновна вздрагивает, снимает очки. Извините. Да. Знаете, я у вас вчера тут была. По доверенности пенсии получала сносить, помните? А от вас потом вышла девочка такая, необычная. И я все думаю, волнуюсь. Может быть, вы как-то поможете ее найти? Ольга Семеновна раскрывает папку, встает, смотрит тут в папку. Тут многие с детьми приходят. А вы как раз пенсии выдавали. А так вот эта девочка была одна, мне так показалось. Не знаю, не было никакой девочки. Как это девочка одна? Зачем быть девочке одной? Листает бумаги в папке. Не знаю. Я просто подумала, может быть, вы что-нибудь знаете? Ничем не могу помочь. Ну, извините. Лена уходит. Кука с корзинкой идет по супермаркету. В корзинке продукты. Кука подходит к кассе, поднимает корзинку двумя руками почти на высоту своего роста, ставит корзинку на кассу, выкладывает из нее продукты. Девушка на кассе смотрит на Куку, говорит ей. Где твои родители, девочка? На работе. Кассирша привстает, кричит кому-то. Валюш, ну возьмой отказ. Скажи своим родителям, чтобы они сами пришли с продуктами. Я не могу тебя отпустить. Так работают ведь все время. Я тоже работаю. И мне нельзя отпускать таким маленьким девочкам. Не разрешено. Девушка-кассир сложила продукты обратно в корзинку, убирает корзинку. Кука уходит. Социальная служба. Руководитель Николай Алексеевич значит, говорит Сергею, такая. Жене и Лене. В 4 обеда в ночлежку на косую линию. И все. Почти выходной. Угу. Сергей и Женя что-то едят, оба встают, уходят. Николай Алексеевич, Леня. Вот работнички. Николай Алексеевич. Я тут вчера видела на почте девочку. Она, похоже, из совсем небогатой семьи. Бомжи-алкоголики? Цыгане? Я не знаю. Звонит телефон. Только у нее был такой медведь уродливый. Николай Алексеевич взял трубку. Ну, не знаю, может быть, ей игрушки какие-то нужны. Подносит трубку к уху. Только она убежала. Да. Петро Данилович? Извините. Да. Уже занимаюсь. Понял. Кладет трубку. Вызывают. Вор-рецидивист. Надо проверить. Встает. Советую. Почта. Да уже. Там ничего не знают. Странно. Ну, близлежащие магазины, ларьки, детские площадки, мамаши, участковый. Хотя нет, с участковым не связывайся. Смысла нет. Я пошел. Вызывают. Все. Николай Алексеевич оделся, уходит. Лена сидит, подперев голову руками. Кука на детской площадке. Мальчик разбивает какую-то постройку из песка игрушечным молотком. Кука кричит мальчику. Эй, мальчик, иди сюда, дело есть! Мальчик подбегает. Чё тебе, хочешь жвачку? Нет, обманешь. Ну не хочешь, как хочешь. Кука показывает жвачку во рту. Давай. Отдает эту жвачку. Держи. Хочешь еще? Хочу. Вон тот с грузовиком меня обижает. Стукни его, сколько раз стукнешь, столько жвачки двоих. Оп. Показывает еще жвачки. Мальчик бежит к ребенку, на которого показала кука, бьет его игрушечным молотком. Все родители бегут на детскую площадку разнимать детей. В это время кука подходит к скамейке, на которой родители оставили сумки с продуктами. Достает продукты из сумки, перекладывает в свою сумку. Коробка, бутылка с водой, подложка с мясом. Косточки. Достает очередную банку. Забирает банку сгущенки. Скоро не будет. Сложила все в свою сумку, достает деньги, кладет в оставленную сумку вместо продуктов. Извините, пожалуйста. Спасибо. Забирает свою сумку, свой зонтик, убегает. Останавливается, оглядывается на родителей, которые успокаивают детей, бежит дальше. Отделение милиции. За столом сотрудник милиции. На столе перевернутая стеклянная банка, под банкой муха. Сотрудник милиции стучит по банке, гоняет муху, говорит руководителю соцслужбы Николаю Алексеевичу. Хозяин магазина избил, 30 тысяч украл. Я его уже два раза допрашивал. Бесполезно. Открывается дверь кабинета, заводят Толю, продавца из магазина. Последний Сергачев, на допрос доставлен. Хорошо, свободен. Садись, вот у товарища к тебе вопросы. Старшим принято вы говорить, молодой человек. Ну вот я же говорил, не хочет облегчать участь. Николай Алексеевич, то ли? Здравствуйте. Я из соцслужбы. К милиции отношусь косвенно. Меня интересует вопрос. Если вы взяли эти деньги, то куда потратили? Если нет, то почему молчите? Слушайте, а может быть, вы их вообще не брали? Может, выпили и потеряли? Да нет, я, в общем-то, никогда не пьянею. Зачем тогда пьете? А вот затем и пью. Ладно, мучитесь. Я сейчас приду. Сотрудник милиции достает рулон туалетной бумаги, встает, уходит. Николай Алексеевич. Я был у вас в квартире. Там производили обыск. Да не брал я этих денег. Этим разве объяснишь? Говоришь, из соцслужбы. А здесь что делаешь? Работа у меня такая, помогать людям. Даже если они этого не хотят. Людям помогать. Да человек загибаться будет на улице, к нему никто не подойдет. Ты лучше знаешь что? Помоги девчонке маленькой, а? Какой девчонке? Да ко мне в магазин ходила. Бабка у нее с постели не встает. Родители черт знает где. Она сама все хозяйство ведет. 6 лет ребенку. Ты вот ей помоги. Гуманист. А я... Что? Не трать зря время. Меня уже упаковали. Ну, мы это еще посмотрим. Николай Алексеевич встает, переворачивает банку на столе, выпускает муху. А Лена расспрашивает родителей на детской площадке. Голубая шапочка, такие глаза тоже голубые. Нет. Извините, пожалуйста. А мы случайно не видели девочку лет 5-6? Никто из родителей ничего не подсказал. Лена заходит в супермаркет, обращается к той самой сотруднице кассы, которая отказалась продавать товар Куки. Очень бедно одета. Не видели? Да, я видела. Видели? Да. Когда? Сегодня? Да, видела. А с кем она была? Ладно. А куда она пошла? Уже вечер. Лена ходит по улице, расспрашивает людей о Куке. Все отрицательно качают головой. Лена в магазине, где раньше работал Толя, спрашивает новую продавщицу. Извините, я хочу вас узнать про одну девочку. Мы девочками не торгуем. Ни одним. Выходит хозяин магазина. Вы неправильно поняли. Я из соцслужбы. А, вы из милиции? Хорошо. Только ваше внимание клиентов распугивает. Вы чем ходить лучше, верните и посадите. Нет, я из соцслужбы. Да я понял. Мы ищем девочку. Какую еще девочку? А я тут при чем? Ну, блин, ты к ним по закону с заявлением, а они на тебя девочку вешают. Нет, вы не поняли. Девочка маленькая, 6 лет. Немного странно одета. Мы ее разыскиваем. А такая светленькая и сумка у нее еще. Да-да. Так это только Сергачева дочка. Она потом пришла раз, больше ее не было видно. Какие еще вопросы? В магазин заходит Николай Алексеевич. Ну, у меня возникло несколько вопросов такого порядка. Здравствуй, Лена. Мы с девушкой коллеги. Показывает удостоверение. Во-первых, скажите, какая у вас приблизительно выручка обычно за день бывает? Во-вторых, чем вы объясните факт личной неприязни Сергачева к вам лично? Ну, сколько можно объяснять? Я владелец. Владелец. И вопросы выручки меня не волнуют. Все эти закупки, что там еще? А бухгалтер в отпуске, на морях, связи нет. Ну, а факт личной неприязни, по причине личной неприязни, ненавидел он меня. Зависть. Понятно. Спасибо. Пойдемте, Лена. Здесь короче. Уходят через служебный вход. До свидания. До свидания. Хозяин магазина, продавщица. Ты что, дверь не закрыла? Я закрыла. А как они сюда попали? Я не знаю. Быстро так. Не боюсь. Никого. Ага. Продавщица уходит. Кругом одни уроды. Социальная служба, Ладно, Николай Алексеевич. Прочесываем наш район. Угу. Подворотни, дворы. Угу. Ищем девочку по приметам, собранным со слов Елены Никитичны. Приметы. Девочка на вид около 6 лет. Одета скромно, но чисто. Угу. Волосы светлые. Рост такой? Обнаруживший ребенка примируется отгулом. Женя оборачивается. На полдня. Женя отворачивается, говорит. А если я 2 девочек найду? Следующий день. Женя идет по улице, курит. Держит сигарету во рту, достает бумагу, разворачивает, читает, показывает пальцем на женщину с ребенком, кричит. Разданочка, подождите! Сергей подбегает с сигаретой, женщина подождите. Держит перед собой раскрытый зонт. Я тут социальный работник. Что это у вас там за девочка? Это мой ребенок, а что вам? Я извиняюсь, я так как приметил. Отойдите, пожалуйста. Слушайте, будьте добры, отойдите, пожалуйста. Да я только приметы проверю. Какие приметы? Это мой ребенок. Ну, покажите их. Слушайте, отойдите, пожалуйста, я сейчас буду... Помогите! Женщина берет ребенка на руки, убегает. Со стороны Николай Алексеевич наблюдает за происходящим в бинокль. Сергей выплевывает сигарету. Вот дура. Крутит пальцем у виска. Николай Алексеевич. Вот дура. У Сергея зазвонил подаренный Леной телефон. Сергей достает, читает сообщение. Отправитель Рома. Текст «Как дела?» Подпись Рома. Сергей задумался, слегка улыбнулся, набирает ответ. а Николай Алексеевич подошел к какому-то заброшенному строению, потрогал закрытую дверь, идет дальше. Идет мимо забора, на заборе надписи, сделанные баллончиком граффити. Подходит к двери еще одного строения, пробует открыть, дверь закрыта. Подходит к той части забора между строениями, через который пролазит Кука. Отодвигает болтающиеся доски, пролазит. Голова пролезет, все пролезет. Пролез, идет мимо следующего забора из сетки рабицы. Местами сетка порвана. По другую сторону забора из сетки появляется пес Ры. Николай Алексеевич останавливается. Грозит пальцем. Отставить. Убегает, пес бежит за ним. Пес пробегает сквозь дырку в сетке. Николай Алексеевич быстро перелезает через второй деревянный забор и оказывается за пределами огражденной территории. Вот ведь незадача-то, а? Николай Алексеевич идет, поднимает валяющийся недалеко от забора стул, стряхивает грязь сиденья, ставит стул, садится. В это время Лена идет по улице. На улице дождь, Лена держит разложенный зонт, прохожие тоже идут с зонтами. Лена останавливается около кафе. К кафе подходит Кука, тоже останавливается, смотрит на витрину. Лена и Кука поворачиваются, увидели друг друга. Лена. Ой, девочка. Кука убегает, Лена бежит за ней. Подожди, постой. А где ты живешь? Я хочу познакомиться с твоими родителями. Я не разговариваю с незнакомыми тетями. Да нет же. Я хочу помочь. Я социальный работник. Это работа такая. Мне не разрешают разговаривать и брать конфеты у чужих людей. Девочка, я знаю, твоего папу арестовали. Мой папа дома. Тогда скажи, где ты живешь. Я просто хочу поговорить с твоими родителями. Я ничего плохого не сделала. Из одного из дворов выбегают Сергей и Женя. Бегут за Кукой, Лена останавливает их. Ну что вы делаете? Кука убегает. Ну нормально вообще. Шустро, а? Что вы делаете? Сергею пришла СМС, он достает телефон. Все, братушка. Сергей. Рабочий день у нас через 20 минут закончится. Женя. Ну пошли пивка дернем и по домам пойдем. А Ленка? Какая на тебе Ленка? Где ты Ленку видел? Она максимум Леночка. А мне пуфик. Ведет на себе не как Леночка. Пиво с нами пьет, ржет постоянно. По подворотням он бегает. Ленка! Ну тут ты прав. Человек это не тот, кем он является, а то, что он себя представляет, правильно? Слышь, ей какой-то перец смс-ки шлет. А ты что? А? Ты что? Ну что, отвечай ему. Ты что, мозгоклюй? Это же ее личный телефон, это вторжение в личную жизнь. Не бухти, бухтун. Телефон теперь мой, она мне его подарила. Mm. Тем более, что про Ленкину жизнь я вообще ни слова. Я ему чисто свое отвечаю. Ну там, как типа дела у меня. Про тебя там вообще написал. Слушай, так он подумает, что я вообще ее хахарь. Так он и подумал. Прикольно получается, знаешь, как будто я нового другана себе нашел. Ну типа ни разу еще его не видел. Ну, как чат. Прикольно. Пришла еще одна СМС, Сергей ну, читает. Пишет опять? Ну. Смотри. Что значит набил рожу? Ты уверена в этом человеке? Будь осторожна. Нормально вообще? Слушай, круто, реально круто. Да, я тоже напишу ему что-нибудь. А что напишешь-то? Женя берет телефон. Давай я напишу. Блин, какой же у него огромный. Давай. Или, о, какая это была ночь. Лена идет по улице, заходит на детскую площадку. На детской площадке никого нет. Девочка. Лена ходит по детской площадке, Кука спряталась, смотрит, слушает. Девочка, где ты? Не прячься. Нет, тетя. Девочка. Кука говорит своему плюшевому медвежонку. Смотри, Мишенька, какое голубое небо. По разбитому окну старого дома ходит ворона. Ты где? Николай Алексеевич с висящим на груди биноклем сидит на стуле, дремлет. К территории заброшенной стройки подходит Кука. Николай Алексеевич открывает Привет. Глаза. Кука говорит собаке. На завтрак у нас будут макароны. Я тебе их не принесла. Твоя тетка хочет нас отправить в детдом. Ну, не бойся, нас все равно не поймают. Кука и собака заходят в дом. Николай Алексеевич увидел это. Встает со стула, уходит. Социальная служба. Николай Алексеевич говорит Лене, Жене и Сергею. Место нахождения ребенка вчера установлено. Мной. Съездовский переулок, дом 6. Законсервированная строительная площадка. Объект охраняет пес. Зверь еле отбился. Так что все. Девочку, считайте, спасли. Но завтра. Сегодня у нас гречка. Лена. Ну вы сравнили. Гречку и ребенка. Гречку съедят 564 человека. А ребенка никто не съест. Ее пес охраняет. Завтра. Женя. Завтра, суббота. Николай Алексеевич. А прав Евгений. В понедельник. Вот адреса, списки. Гречка там. Вперед. Николай Алексеевич дает Лене бумагу. Лена, Женя и Сергей едут на автобус социальной службы. Женя водителю. Все, Германович, приехали. Лена и Женя выходят из автобуса. Женя читает бумагу. Сергей. Че там? 6 упаковок давай. Потом еще 8. Сергей и Женя выгружают гречку. А где этот переулок? Съездовский. Это же здесь, направо, за углом. Ну да. Справишься? Угу. Я пойду посмотрю, ладно? Я мигом, мальчики. Лена убегает. Сергей. Куда она подперлась? Там же собака зверь. Вот дура мне. Она не дура, она идейная. У Сергея зазвонил телефон. Он чуть не роняет гречку, достает телефон. Читает полученное сообщение. Рамка пишет. Соскучился. А Лена в магазине, значит, из которого Ромочка, уволили Толю. Начальства нету, я ничего не знаю. Клиентуры нету. Из-за вас клиентура как повымерла. Так что помочь ничем не помогу. Зря вы сюда шастаете. Вы не волнуйтесь. Килограмм говядины 200, пожалуйста. Продавщица идет взвешивать Лене килограмм говядины. Следующий сюжет. Лена держит в руках мясо, отодвигает доски забора, пролазит на стройку, где живет Кука. Идет вдоль следующего забора из сетки. С другой стороны сетки появляется собака. Лена пугается. Отбегает к противоположному забору. Напротив Лены за сеткой собака. Лена понемногу отходит в сторону. Собака тоже отбегает в сторону и пробегает через дырку в сетке. Встает перед Леной. Лена кладет мясо на землю, убегает. Собака, не обратив внимания на мясо, бежит за Леной. Мамочка! Мамочка! Мамочка! Лена перелезает через забор из сетки, бежит к двери дома, в котором живет Кука. Закрыто! Там точно закрыто! Собака бежит за Леной, Лена открывает дверь, забегает, закрывает дверь. Собака лает у двери снаружи. Лена оборачивается, осматривает обстановку дома. По обстановке видно, что здесь кто-то живет. Лена смотрит на посуду, видит коричневого плюшевого мишку, берет его в руки. Видит кровать, застеленную постель. А вы, тетя, зачем пришли? Лена резко оборачивается на голос, видит сидящую под столом Куку. Садится перед Кукой на корточки. Девочка моя, ты что, совсем одна здесь живешь? А вам зачем? С бабушкой. Где твоя бабушка? Болеет. Моя маленькая, ты что, все сама? Какая же ты умничка. Кука отворачивается, плачет. Что случилось? Что ты плачешь? Лена протягивает Скажи руку, мне. Кука отталкивает Мама, Лену. Ну не бойся. Иди ко мне. Лена обнимает Куку. Не плачь. Не плачь. Все хорошо. Правда хорошо. Все будет хорошо с бабушкой. Не бойся меня. Целует. Не плачь. Все хорошо. Правда. На улице собака ест мясо. Лена и Кука садятся за стол. Кука выкладывает в чашки макароны из дуршлака. Скажи, а почему Кука? Мне так больше нравится. А вам сколько в макароны сгущенки класть? Ложечку. Кука берет банку сгущенки, наклоняет над своей тарелкой, дует в одну из дырочек в банке, сгущенка выливается из другого отверстия. А почему ты никому не сказал, что бабушка в больнице? Меня бы отправили в детдом, а это, ну, скукотища. Также наливает сгущенку Лене. Почему? Все дети очень-очень глупые и очень-очень жадные. Вы не замечали? Приятного аппетита. Спасибо. Едят. Следующий сюжет. Идут по улице. Но нельзя же одними макаронами питаться. Почему одними? У меня разные. Одни здоровые, другие длинные, лапша. А третьи совсем смешные. Каждая макаронина буковка. Можно слова выкладывать и играть. Я их редко ем, они мои самые любимые. А ты читать умеешь? Конечно. А без чтения ничего прочесть нельзя. А как, по-вашему, можно прочесть, сколько макарон варить, если читать не умеешь? Меня бабушка еще в том году научила. А давай мы твою бабушку завтра навестим. Вам не понравится. А давайте-ка лучше пойдем. Мне пальто купим. Это холодно уже, а я из старого выросла. Конечно. Конечно, пойдем. Слушай, а ведь здесь где-то детский магазин рядом. А вы думали, мы просто так в эту сторону гуляем? Пойдемте. А потом зайдем в хозяйственный магазин. Земляничное мыло купим. А то оно у меня давно закончилось. Осталось только вонючее для стирки. Утром помоешься, а потом весь день воняешь. Конечно, пошли. Пошли быстрее. Заходят в магазин, Лена обращается к продавщице. Извините, нам нужно пальто или теплая куртка? На 6 лет? Вон там две секции и в соседнем зале отечественная. Извините, а девочка ваша? Нет, ваша. Пойдем, мам. Кука берет Лену за руку, проходит в магазин. Выбирают пальто. Продавщицы разговаривают между собой. Что же это за мать-то такая? Сама одета во все дорогое, а дочь в рванье, как детдомовка. Хочешь, давай в милицию позвоним. Да вроде девочка ее мамой называет. Ладно, не будем. Может, правда, совесть заиграла. А? Продавщицы уходят. Пойдем. Лена Куки. 3900. Только денег-то я не взяла. А это сколько раз по 100? 39. 39? 100 рублей? Не надо денег. У меня есть, я отложила. Только это пальто дорогое. Мы его покупать не будем. Пойдем в другой отдел. Там дешевые и по качеству лучше. И все по-русски написано. Пойдем? 39-100 рублей. Нормально, а? Кука ведет Лену за руку, уходят. Выбрали пальто, подходят к кассе. Продавщицы. 940 рублей. Не взыграла. Вы всегда своей дочери такую одежду покупаете? Похоже, всегда. Не ваше дело. Не слушай их, мам. Плати и пойдем. 940. Все верно. На эти деньги уже и продуктов толком не купишь. Одна из продавщиц присаживается на корточки перед Кукой, дает ей коробочку в виде сундучка. Девочка, держи. Мамка-то, небось, таких не купит? Он какая махонькая. Зато вы толстенькая. Вы в каком отделе себе одежду покупаете? В парашютном? Лена улыбнулась, говорит Куке. Пойдем отсюда. Лена и Кука уходят. Продавщица. Стерва. Следующий сюжет. Лена и Кука подходят к строению, в котором живет Кука. Может, ко мне? Лена садится перед Кукой на корточки. Слушай, Кука, я тебе хочу что-то очень важное сказать. Как вот объяснить? Дети ведь не должны жить одни, ты же понимаешь? Можно так, как игра. Я твоя мама, а ты моя дочка. Если вы хотите меня удочерить, я соглашусь. Вы мне очень нравитесь, тетя Лена. Тогда завтра я пойду к твоей бабушке. В какой она больнице? А еще мне нужны все твои документы, они, наверное, у нее? Не надо. Бабушка умерла, а все документы у меня. Не волнуйтесь, тетя Лена, все будет хорошо. Камера поднимается вверх, снимает недостроенный дом с оконными проемами без окон. Следующий сюжет. Лена звонит отцу. Алло? Папа, это я. Привет, солнышко. Как ты? Пап, мне нужно сказать тебе что-то очень важное. Но я не знаю, как. Что случилось, дочка? Я не знаю, как тебе объяснить. В общем, я хочу удочерить девочку. Я приеду завтра. Вот как? Пап, мне это необходимо сделать за один день. Я ее очень люблю. Сделай, пожалуйста, что-нибудь. Ты ведь можешь? Правда? Я понял тебя, дочка. Свяжись со мной через полчасика. Сделаю пару звонков. Хотя нет. Приезжай. Все уладим. Лена идет покупать билет на поезд. Следующий сюжет. Социальная служба. Николай Алексеевич. Так. Сергей. Да говорю я, смотала она. Очень оно надо такой тёлке гречку тут долбанную грузить. Это мне, блин, оно надо. А ей нафиг. Так. Женя. Не, Николай Алексеевич. Я вам говорю, она идейна. Она же за этой девчонкой побежала вот туда, где вы говорите, волкодавы одни. Она прям туда и побежала. Сергей. Женя. Че? Дура. Николай Алексеевич снимает трубку с телефона, звонит. Петро Данилович, добрый вечер. Ситуация совершенно экстренная и критическая. Под угрозой жизни и здоровья моего сотрудника. Бригада МЧС, милиция. Уже выезжаем. Съездовский переулок, дом 6. Да не срочно, дай бог, чтобы не поздно. А что там, слушай? Поехали. Пестик положи. Ковбой. Мольборо. Все встают, давай, уходят. Давай. Смена кадра. Кука лежит в постели, просыпается. Снова смена кадра. Около места, где живет Кука, собралась группа людей. Идут Николай Алексеевич, Женя и Сергей. А что происходит? Сергей закуривая. Товарищи, идите по домам, ничего не происходит. А что ничего? А милите, зачем? Стоит машина какой-то службы. Сергей подходит к группе милиционеров, которые стоят около железных ворот. С ворот срезают замок. Замок срезали, открывают ворота. Сотрудники милиции и МЧС заходят на территорию заброшенной стройки, где живет Кука. Николай Алексеевич Сергею. Не наше дело, иди сюда. А чего посмотреть нельзя? Сколько раз тебе не суши не свое дело. Почему не могу? За рулю. Николай Алексеевич здоровается с несколькими людьми. Так, а что не это самое? Ну посмотрели бы. Что делать? Сергей подзывает Женю. Слышь? Я что думаю? На территории стройки раздаются выстрелы. Николай Алексеевич. Пойдем посмотрим. Николай Алексеевич быстрым шагом идет на стройку, навстречу сотрудники милиции. Сразу нашли! Под кроватью пряталась! Один из сотрудников МЧС несет на руках отбивающуюся Куку. Передает ее в машину другим сотрудникам. Серьезно? Николай Алексеевич. Девочку, сразу приемник. Дело сделано. Давай, Сергей, давай, милиционеру. А что стреляли-то? Собака бешеная там. Подбегает еще один сотрудник милиции. И что? Стойте все! Труп. Труп там, дворницкий. Скелетированный, женский. Пошли разбираться, мужики. Сотрудники милиции и МЧС идут на территорию стройки. Машина МЧС отъезжает. Кука смотрит в окно. Следующий сюжет. Социальная служба. За столом сидит Лена. Перед ней ходит по кабинету Николай Алексеевич. Так. Ну ты даешь. А сказать, что ты уехала, не могла? Люди тут на ушах стоят. В конце концов, у тебя рабочий день. Я что, не отпустил бы тебя в Москву? Ладно, слушай. В ходе спецоперации, представляющую угрозу бывшую дворницкую, снесли. Мебель отправили на свалку. Девочку без определенного места жительства отправили в соцприемник. Для дальнейшей отправки в детское воспитательное учреждение. При осмотре дворницкой было обнаружено тело пожилой женщины. Предположительно, это бабушка нашей девочки. Смерть наступила приблизительно полгода назад. Жуть. Девочка жила в Дворницкой одна, с мертвой бабушкой. И странное дело, никаких документов в Дворницкой не нашли. Но бабушку мы похороним. А дальше процедура. Лена плачет. Мы можем влиять на выбор детского дома, Лен. Выберем самый лучший. У меня связи есть. Лен, ты чего? Лена достает из сумки документ, дает Николаю Алексеевичу. Вот, все документы. Погоди, погоди, погоди. Постановление об удочерении. Николай Алексеевич, что вы наделали? Когда ты это сделала? Такой документ полгода делается. Или полдня. Поехали за ребенком. Лена встает. Следующий сюжет. Лена и Николай Алексеевич заходят в детский дом. Заходят в кабинет к женщине в очках. Женщина держит в руках трубку телефона, думает, звонить или нет. При появлении посетителей кладет трубку. Так, но дело очень срочное. Барышев Николай Алексеевич, районная соцслужба. Здоровается с женщиной за руку. Савицкая. Директор приюта. Здравствуйте. По существу все просто. У вас находится девочка, без документов. Ее имя и одновременно кличка Кука. На вид около 6 лет. Короче говоря, в голове не укладывается. Елена Никитична усыновила этого ребенка еще 23 числа текущего месяца. Дело за формальностями не стоит. Нужно ребенка передать матери. Ну, в общем, короче говоря, под мою полную ответственность, как начальника, я расписку могу написать, если необходимо. Савицкая подносит документ близко к глазам, читает, возвращает документ Лене. Я бы с удовольствием отдала ребенка человеку, который... Я не могу. Как это так? Простите, извините, что значит не можете? Вы не имеете права, документ же есть. А дело в том, что девочки сейчас нет на месте. Что это значит? Что это значит нет на месте? Нет, на месте. Уже около 2 часов назад. Погодите, а она что, сбежала? Что это значит? Николай Алексеевич. Савицкая встает, берет связку ключей. Так. Николай Алексеевич. Пойдемте. Все выходят из кабинета, идут по коридору. Убежала. Отличное место. Так, спокойно, спокойно. Давайте без трагедии. Надо посмотреть, где девочка была до исчезновения. Савицкая подходит к каждой из дверей, что-то близко смотрит. Никаких табличек на дверях нет. Закрыла их на всякий случай. Подходят к очередной двери. Савицкая наклоняется к замку, вставляет один из ключей в замок, открывает дверь, заходит. Заходит Елена с Николаем Алексеевичем. В комнате дети. Ну, вот это наша детская группа. Понятно. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, бойцы, у меня вопрос. Как же это случилось? Вот как такая маленькая девочка сама смогла сбежать отсюда? Девочка. Она не одна. Она Мишутку с собой взяла. Хорошо. Как она с Мишуткой смогла сбежать? Мальчик в очках. Она из окна в туалете смылась. Там даже на окне закрывашки нет. Понятно. А ты такой умный, что тут делаешь? А я маленький, я с бачка до окна не достаю. Савицкая. Вот так вот. Ясно. Ну ладно, удачи. Николай Алексеевич и Лена уходят. До свидания, Савицкая. Раиса Михайловна. На улице. Где теперь ее искать? Господи, ну зачем я уехала? Без паники, Елена. Я думаю, первым делом девочку нужно ждать в районе ее дворницкой. Она же не знает, что все снесли. И придет туда. Логично. Но вряд ли она придет туда скоро. Сбежала она всего как пару часов. Сейчас сидит, наверное, где-то прячется. Сегодня у дворницкой караулить буду я. Я с вами, чтобы девочка не испугалась. Резонно. Завтра подключим милицию. Ну, найдем девочку, не иголку в стоге сена. Проходит мимо арки, в арке сидит пес Ры. Ры? Знакомая собачка. И что? Не знаю. Ры смотрит на Лену с Николаем Алексеевичем, лает. Разворачивается, бежит. Николай Алексеевич и Лена идут за ним. Собака бежит через дворы. Николай Алексеевич и Лена бегут за ним. Собака временами поворачивает голову назад, лает. Забегают в очередной двор, подбегают к спуску в подвал. Под козырьком над спуском на деревянном ящике сидит Кука. Говорит Лене. Тетя Лена, извините. Я думала, что вы меня обманули. Извините, пожалуйста. Лена берет Куку на руки, садится. Девочка моя. Плачет, целует Куку. Девочка моя. Все хорошо, тетя Лена. Все хорошо. И я взрослая девочка. Кука гладит Лену ладошкой по волосам. Я знаю, что ты взрослая девочка. У меня к тебе взрослый разговор. И хорошая новость. Я знаю. Теперь я буду называть вас мамой и обращаться на ты. Правильно. Я сразу догадалась. Только мама, называй меня Кука. Мне так больше нравится. Хорошо. Только у меня есть одно условие. Говорит Лене на ухо. Я люблю на завтрак макароны со сгущенкой, а рыбу совсем не люблю. Хорошо? Договорились. Иры. Договорились. Кука оборачивается к Николаю Алексеевичу. А папа у нас будет? Николай Алексеевич, который в этот момент гладил Ры и курил, закашлялся. Следующий сюжет. По вокзалу идут Николай Алексеевич и бывший продавец Толя. Давай быстрее, опаздывай. Знаешь, а я сразу понял, что этот торгаш врет. Судья молодец. Девчонка во всем разобралась. Тебе спасибо, Коля, спас. Ладно, стакан нальешь. Не проблема. Так, отправление с какого пути? У вагона стоят Кука, Лена, что Женя, говорите? Сергей и Ры. Сказала, со зверем не пущу. Проводница не пускает с собакой в вагон. Женя. Девушка, ну какой же это зверь? Ну, посмотрите, ну... Женя берет собаку на руки, показывает проводнице. Собаку уберите. Девушка. Справка есть о прививках? Сергей. Погоди, а вы, наверное, из Москвы, да? Ну и что? Вас, наверное, только деньги интересуют. Вот именно, деньги, только деньги. Где деньги есть вообще? сколько, деньги есть? Женя смотрит на Сергея, Сергей на Женю. Слушайте, женщина, нельзя же быть вот такой вот черствой. Ну что ты стоишь? Давай уговаривай. Я уговариваю. Давай. Слышь? Пожалуйста. Да какой пожалуйста? Какой пожалуйста? У нас здесь не положено. Что ты разорался? Не поезд. Что ты разорался? На ярмарке, что ли? Сейчас вообще не пустят нахрен. Чего ты эту драную справку не взял? Так я тебя просил, потому что да? Я туда уехал. Да Женя разводит руками, рыб падает на лапы, Женя снова поднимает рыб. Сергей берет на руки куку, Женя и Сергей показывают проводнице куку и рыб. Подходит Николай Алексеевич. Отставить галдёж, тише. Тише, говорит проводница. Здравствуйте. Здрасте. Николай Барышев. Соцслужба Василеостровского района. Какие проблемы? Лёд, сердце, лёд. Со зверем в вагон нельзя. Да. Да какой же это зверь-то? И вообще не имеете права. Намордник есть. Есть. Ошейник на месте. Смотрите, какая поводок умная. Присутствует. Смотрите, сядь. Билеты есть на собачку? У кого? Есть билеты. Николаю Алексеевичу дают билеты, он передает их проводнице. Говорит ей что-то на ухо. Простите, можно вас немного? Нельзя же так издеваться. Животное. Проводница начинает улыбаться. Ну ладно. Толя сел перед кукой, протягивает ей руку. Извини, но маленьким девочкам нельзя давать руку мальчикам и взрослым дядям. Смышленая ты девчонка, Кука. А ты приедешь ко мне в гости? Обязательно приеду. Николай Алексеевич. А где Лена? Сергей. Да позвонить она пошла. Мы здесь Лена и Клава на вокзале у телефонной будки. Здесь, Клава, Лене. Ты не кота за хвост. Ты прямо сразу скажи. Я хочу за тебя замуж. Да? Ну давай с боком. Лена подходит к телефону, берет трубку. Кабинет врача. Перед врачом молодой человек. Врач. Одевайся, присаживайся. Миша. С твоим сердцем. И в 15 лет курить тебе нельзя. Кофе пить нельзя. Пить. У врача звонит телефон, сейчас. Он отвечает на звонок. Да. Рома, это я. Да, Ленка. Привет, Ромочка. А у меня хорошие новости. Знаешь, я выхожу замуж. Здорово. А за кого? Человек-то хоть хороший? Хороший. А, за Жеку. Ну, то, что ты мне про него написала. Он что, у тебя уголовник? За какого Жеку? Телефон. Рома, у меня этого телефона уже нет давно. Я его пацанам подарила. А они, наверное... Вот черти. Я ему строю. Рома, Рома, ты меня слышишь? А. Слышу, но только я не понимаю. Рома, ты помнишь, что я тебе сказала в Москве на вокзале, когда мы с тобой говорили? Ну вот, я возвращаюсь в Москву. Ты возьмешь меня замуж? Ты серьезно? Когда тебя встречать? Сегодня вечером 10. Только, знаешь, Рома, я с дочкой. И с собакой. Хорошо? Хорошо. Рома сбрасывает звонок, встает, берет верхнюю одежду, выбегает из кабинета, говорит пациенту. Будешь уходить, захлопни дверь. Паренек встает, берет со стола у Ромы пачку сигарет Кент и зажигалку, кладет в карман, уходит. Следующий сюжет. Кука и Лена в квартире. Мама, что будет на обед? Я сейчас приготовлю жаркое. Ты умеешь? Нет. Сейчас научусь. Лена подходит к столу, листает книгу, читает. Мама, а когда папа придет? Сейчас собака погуляет и придет. Лена целует Куку. Кука подбегает к дивану, сажает своего плюшевого коричневого медвежонка рядом с белым медвежонком Лены. Мишенька, знакомься, это Томас. Томас, знакомься, это Мишенька. Кука убегает, два медвежонка комментарии к фильму, подготовленный Пермской краевой специальной библиотекой для слепых. Титры. Автор сценария и режиссер Вячеслав Чеважевский. Главный продюсер Натила Абуладзе. Продюсер Максим Осадочий. Сопродюсеры Анаит Араксилян, Ирина Савинкова. Исполнительные продюсеры Анна Эйбаженко, Александр Маленкович. Авторы идеи Андрей Максименко, Денис Замрий, Владимир Головко, Ярослав Чеважевский. Оператор-постановщик Антуан Вивас Денисов. Художник-постановщик Денис Куприн. Режиссер монтажа Николай Булыгин. Музыка Максим Фадеев, Сергей Баневич, Анастасия Максимова, Олег Воляндо, Юрий Игнатов, Леонид Каменер. В ролях Лена, Дина Корзун, Кука, Настя Добрынина, Николай Алексеевич, Александр Поповцев, Клава, Марина Голуб, Рома, Дмитрий Дюжев, Жека, Павел Деревянко, Сергей, Юрий Колокольников, Лев Андрей Ильин, папа Лены Юрий Беляев, мама Лены Ирина Купченко, дядя Толя Игорь Савочкин, Ры Ас Дефис Даллас, бельгийская овчарка. Твоя слеза, гори, гори.